Поскольку своим подарком племянник не угодил дяде, вызвав у него раздражение, было дано распоряжение упрятать портрет подали от глаз. О нем много лет ничего не было известно, и долгое время ставилось под сомнение само авторство Караваджо. Примерно лет 12 после этого казуса с папским портретом такое же разочарование испытал молодой Лоренцо Бернини, когда прибыл в вечный город из родного Неаполя. До упомянутого выше бюста кардинала Боргезе он сотворил погрудное изваяние его дяди Павла V с характерной яйцевидной формой головы, невыразительным взглядом и презрительно сжатыми губами. Ему, как и Караваджо, не повезло с обидчивым и мнительным папой Павлом, который своим пресловутым эдиктом о живописи вознамерился втиснуть все искусство в тесное прокрустово ложе налагаемых на него ограничений. Гений Бернини сумел с блеском раскрыться лишь в годы правления папы Урбана VIII из рода Барберини, отличавшегося более либеральными взглядами на искусство. Павел V торопился завершить возведение главной христианской святыни собора святого Петра. Архитектору Карло Модерно, племяннику знаменитого Доминико Фонтана, поручили оформить фасад, на котором огромными буквами должно было быть высечено имя правящего понтифика. Полным ходом шла внутренняя перепланировка, и собор вместо задуманной Браманте Микеланджело центрической формы стал обретать базиликальный план за счет удлинения центрального нефа. С незапамятных времен влиятельное братство папских конюшек и стремянных Палафреньери, чьей покровительницей была святая Анна, мать Девы Марии, имело свою капеллу в соборе святого Петра. Вероятно, с подачи кардинала Боргезе представители этого братства обратились к Караваджо с предложением написать алтарный образ для их часовни святой Анны. Поначалу с художником были оговорены только габариты будущей картины, но не затрагивался вопрос о гонораре, которому решено было вернуться чуть позже. Караваджо был вне себя от счастья. Несмотря на неудачу с папским портретом, ему заказана картина для собора святого Петра. Однако произошло непредвиденное осложнение. 24 октября, поздно ночью, он заявился домой с кровоточащими ранами в бедре и на шее, и от потери крови лишился сознания прямо в прихожей. Перепуганный хозяин вызвал ночного врача, который промыл и перевязал колотые раны, а на опухший глаз и ссадины наложил компресс и примочки. На следующее утро пришел полицейский чин, оповещенный по закону врачом. На вопрос о случившемся Караваджо ответил, что случайно упал в потемках с лестницы и напоролся на свою шпагу, что и было отмечено в составленном протоколе. До полного выяснения произошедшего инцидента ему было приказано не покидать свое пристанище. Только прибежавшему Лонге он рассказал о ночной стычке близ Ортаччо. Разыскивая Лену по злачным местам, он столкнулся с двумя неизвестными парнями на берегу Тибра, около вытащенной из воды утопленницы. Издали ему почудилось что-то знакомое в позе лежащей на земле девушки. Страшная догадка обожгла его сознание, но, подойдя ближе, он с облегчением понял, что ошибся. «Что тут произошло?» — спросил он у парней. Его неожиданное появление смутило их. Им не понравилось, что он сует нос не в свои дела, и они набросились на ненужного свидетеля, который объявился так не кстати. За неосторожное появление где не надо пришлось жестоко поплатиться. Вынуждены не покидать дом, пока полиция, у которой возникли подозрения, не разберется с делом, он приказал помощникам подготовить подрамник и набить холст для новой картины. Но ему требовалась Лена, без которой он был не в состоянии приступить к работе. Вскоре был подписан контракт, но, вопреки ожиданиям, ему предложили весьма скромное вознаграждение. Возражать Караваджо не осмелился, понимая, что спорить бесполезно. Руководство братства папских конюшек, зная о неустойчивом положении художника, посчитало, что за такой престижный заказ, сулящий любому большое будущее, можно ограничиться минимальным гонораром. Когда тому же Лонге Караваджо поведал, что за новую картину ему предложено 75 золотых скудо, тот измерил понимающим взглядом размеры набитого на подрамник холста и воскликнул: «Да это же сущий грабеж!» «Ты прав, дружище», — признался ему Караваджо, «но за редкую возможность писать картину для собора святого Петра, где помещена божественная пьета Микеланджело, я бы дорого отдал, а мне обещан какой-никакой все же гонорар». Лонги не нашелся, что ответить, и только недоуменно развел руками, сочтя, что его друг явно рехнулся, коль позволяет обвести себя вокруг пальца. Такой альтруизм был ему непонятен, ибо сам он всегда отличался трезвым взглядом на вещи. В те дни Караваджо действительно был на мели. В одночасье он лишился дома и личных вещей, хотя, как вытекало из составленной судебным приставом описи имущества, художник был гол, как сокол. Деньги нужны были на холст, краски и пропитание. Не мог же он позволить себе жить нахлебником в доме гостеприимного хозяина, да и помощников надо содержать. Поэтому поневоле ему пришлось вступить в переговоры с прытким послом моденского герцога, который сам его отыскал в доме адвоката Руффетти. Сохранились письма посла Мазетти, в которых он сообщает своему патрону о бедственном положении мастера и выдаче ему в качестве аванса небольшой суммы в счет обещанной картины. Но сама картина, за которую нуждающийся Караваджо дважды получал от посла небольшие подачки, так и не была им написана, хотя настырный Мазетти чуть ли не до последних дней жизни художника продолжал требовать от него выполнения заказа или возврата полученного аванса.